Глава 164. Придирчивый спаситель. Множество званий, но это все потому, что я вылечил огромное количество людей. Похоже, не только жители данного города, но и люди с городов поблизости начали приходить, услышав новости обо мне. Но, как и ожидалось, среди них попадаются и неприятные посетители. Люди, которые говорят вылечить их в приказном порядке. Нет, я все еще не понимаю их язык, но вот по интонации можно многое понять. Естественно, те, кто пытаются мне приказывать, никакого лечения не получают. Кто будет добровольно лечить таких клиентов? Вообще, лечебница здесь возникла практически против моей воли. И я занимаюсь лечением совсем не потому, что мне это нравится. Новые звания больше не появляются, так что, грубо говоря, пользы от этого для меня уже нет. Хотя у меня есть звание спаситель, но я предпочитаю спасать мир разом. Если человек показывает свое уважение мне, то я могу ему помочь. Поскольку в прошлой жизни меня особо не хвалили, то это даже интересно. Хм-хм-хм. Восхваляйте меня больше, еще больше. Но парень, который сейчас говорит со мной, не заслуживает ничего. Ты понимаешь? Знаешь, в зависимости от моего настроения, я ведь тебя и пришибить могу. Откуда у тебя такая наглость? Тупой, что ли? В любом случае, когда мне начинает надоедать, я либо ухожу к себе домой, либо телепортируюсь. Не хочу, чтобы они мне надоедали. Когда меня достают, у меня начинает копиться злость. Мне сразу хочется их зарезать, но так трудно отказаться от заработанного уважения и поклонения. Так что добренькая я просто их игнорирует. Я очень вежливая. Но даже так, среди них есть один очень настойчивый. Мужчина среднего возраста продолжает приходить и что-то приказывает мне уже в течение недели, хотя я его продолжаю игнорировать. Если честно, он мне надоел. Большинство из тех, кого я игнорирую, смотрят со злостью на город, и на следующий день они приходят, изменив свое поведение. Но этот парень продолжает меня доставать. Наверное, он либо человек при большой власти, либо очень богатый человек. Хоть он и доставляет неудобства окружающим, но никто не смеет ему возразить. Похоже, они не знают, что произойдет, если они начнут возражать. Даже если они имеют власть, деньги и силу, с моей точки зрения, это ничего не значит. Власть – это для людей. Я же паук. Деньги? А есть их можно? Мне не нужно то, что нельзя съесть. Сила? Вы серьезно планируете на меня напасть? Если не будет как минимум 100 людей класса драконоида, вам меня не победить, понятно? Сегодня я снова его проигнорировала и ушла домой. Силы людей, неважно какие силы вы приложите, невозможно разрушить мой дом. Но вот огонь это плохо. Если он такой упорный, то может решиться и на это. Это настоящая неприятность для тех, кто собрался вокруг. До тех пор, пока он появляется рядом, я тотчас же ухожу. Кто-то может и хочет получить лечение, но не может из-за этого мужчины средних лет. В любом случае, это не мои проблемы. Винить надо не меня, а того мужика, кто меня достал. Поскольку я не беру плату за лечение, я могу себе это позволить. Я смотрю за мужчиной средних лет с помощью ясновидения. Он топает ногами, его лицо красное, и он что-то кричит своим помощникам, вымещая на них свой гнев. Ого! Взрослый, а так себя ведет. Ты что, не чувствуешь, как на тебя смотрят окружающие? Нет. Ни за что не хочу стать таким, когда вырасту. Я же могу сказать, что я сейчас ребенок. Хотя для меня прошло что-то около 2 лет, но внутри находится школьник. Интересно, а с какого возраста пауки становятся взрослыми? Не знаю. Для начала я даже не знаю, сколько живут пауки. У меня, например, есть бессмертие. Во время раздумий я выбросила из своей головы этого мужика. Если это красивый и вежливый мужчина, это одно, но мне абсолютно не интересны грязные жирные мужики. Ночь. Несколько людей бесшумно приближаются. Похоже, хорошо тренированы. Не слышно ни звука, ни запаха. Хотя мое обнаружение им не обмануть. Они одеты во все черное, хотя одежда немного отличается, но все же похоже на одежду ниндзей. Группа ниндзей быстро приближается к моему дому. Они используют инструмент, чтобы убрать паутину с пути и создать проход, через который заходят. Как же глупо. Если вы делаете такое, то как бы незаметно вы не перемещались, хозяин паутины всегда узнает, что к ней прикоснулись. Хотя эти парни и великолепны, но это, наверное, первая их встреча с пауком. Бой. Да, эти ниндзя хотят подраться. Со мной. Эти убийцы посланы тем мужиком средних лет? Он думает заставить меня делать то, что ему надо после драки? Или хочет поймать меня и увести? Ладно, неважно. Вообще-то я не совсем спаситель. Если у них такие намерения, то никакой пощады не будет. Ниндзя осторожно приблизились к моему дому. Всего 8 человек. Они меня не замечают. Хотя я и могу убить их быстро, но для начала подожду, пока они нанесут первый удар. В таком случае это будет самозащита. Так что я грациозно показалась перед ними, одновременно активировав способность тиран, которую обычно держала выключенной. О, они напуганы. Лидер начал что-то говорить, но я не понимаю их языка. Я покачала головой справа налево. Хотя я и не знаю, как они поняли мое движение, но, похоже, ниндзя приготовились к атаке. Четверо кинулись ко мне. Оставшиеся четверо готовят магию. Ого! Четверо вместе готовят одну магическую формулу. Объединять магию? А что, есть такая возможность активировать магию? Это похоже на то, как я использую параллельные сознания при активации магии бездны. В любом случае, я не позволю вам выстрелить этой штукой по моему дому. Четверо людей, кто готовил магию, пробило копьем земли. Это то, чем меня так доставал Алаба. В случае, если оппонент может использовать магию земли, надо всегда рассчитывать на то, что земля под ногами может превратиться в смертельное оружие и атаковать. Если вы встаете на месте и начинаете готовить магию, естественно, вы становитесь легкой добычей. А? Оставшиеся четверо, которые бежали ко мне? Они самоубились об невидимую острую нить, которую я натянула перед собой. Ниндзя должны умереть. Примечание переводчика. Отсылка к Ninja Slayer. Никакой пощады. Просто шучу.